Кен Джаваровски. «Куда мы денем тело?» Читает Алиса Позняк. Посвящается Мишель Ди Пьетро Джаваровски. Ты и я, детка. Кто бы мог подумать? Карла. Однажды, когда я была еще девочкой, отец взял меня с собой на ипподром. Мама лежала в больнице с очередной кистой яичника, и мой папаша, пьяница, украсивший нам жизнь разве что своим отъездом из города пару лет спустя, не собирался сидеть дома с детьми или тратить свое драгоценное беззаботное время на посещение больной жены. Не лучше ли отправиться туда, где скачут лошади и льется дешевое пиво? Оценив первые три заезда, в четвертом он сделал ставку отнюдь не на фаворита, а на конягу, внешне ничем не отличавшегося от своих собратьев. «Почему именно на него?» — спросила я. Отец выпустил струю дыма, подавил отрыжку, потом глянул на меня сверху вниз. «Победителя всегда видно у стартовых ворот», — сказал он. К его теплому и влажному дыханию примешивался запах ментоловых сигарет и дешевого пива. Прозвучал гонг, и ворота распахнулись. Выбранная отцом лошадь вылетела вперед, будто ей подожгли хвост, и за весь заезд ни разу не уступила лидерство. Она мчалась, все больше опережая остальных, и отец ревел, даже не замечая, что пиво выплескивается из стакана у него в руке прямо мне на голову. Через 10 минут он получил $556 и полупьяный отвез нас домой, не пристегиваясь ремнем безопасности. На обратном пути он поделился своей мантрой еще несколько раз и радостно хихикал, полностью уверенный в своей правоте. Он, конечно, ошибался. По крайней мере, насчет всегда. Мне 45, и за эти годы я видела всякое. И безнадежных неудачников, которым удавалось перевернуть свою жизнь, и таких, кто рано пришел к успеху, но потом испортил все, до чего смог дотянуться. Но все же в его словах есть немалая доля истины. Для большинства из нас то, кем мы стали, мало отличается от того, кем мы были в начале. Могу сказать, что уверенно распознать победителя на старте мне довелось лишь однажды. Мой сын Билли родился желтушным хиликом, но когда его тощее тельце положили мне на руки, я разразилась радостным смехом, потому что сразу все поняла. Неважно, что за ним стояли поколения разрушенных домов, разбитых носов и незапланированных беременностей. Все это и многое другое было неважно. Поверьте, как только я его увидела, мне сразу все стало ясно. С тех пор ничто не поколебало эту уверенность. Ни заикание, которое делает его речь бессвязной и приводит к глупым недоразумениям, ни этот бессердечный городок, который изо всех сил пытался отравить его мечты, ни обанкротившаяся школьная система с хулиганами, которые издевались над сыном, не давая ему открыть свой шкафчик. Нет. Мой единственный ребенок чувствительный, но внутренне сильный, терпеливо сносил все невзгоды. А потом, набычившись, прошел сквозь этот строй и в итоге вырвался из Локсбурга, штат Пенсильвания, чего безуспешно добиваются многие, включая меня. Вчера вечером Билли вернулся домой из Массачусетского технологического института, где осваивает программирование. Он закончил первый курс и задержался еще на месяц в кампусе, где возникла вакансия в компьютерной лаборатории. Получает полную стипендию. Боже мой, я практически дрожу, повторяя эти два изумительных слова, а также три великолепных инициала МТИ. Но при этом редко упускает шанс пополнить сбережения, которые накопил, подрабатывая с 12 лет. Я встретила его с радостью, как и всегда. Но в этот раз примешивались и эгоистичные соображения. Как-никак, бесплатный помощник. Я переоборудую старый амбар под ресторан, который планирую открыть через 4 месяца, но нипочем не уложусь в срок, даже если назначить торжественное открытие через год. Осенью Билли вернется в МТИ, и к тому времени надо сделать все: от шлифовки деревянных полов у входа до установки вытяжных вентиляторов в кухне. Он уже сделал электронную систему заказов и выставления счетов. Написал программу за полдня. Платный специалист ковырялся бы 2 недели. Ресторан — это моя надежда на то, что я смогу изменить свой облик у стартовых ворот. Смогу добиться чего-то, чего не добилась к 40 годам. Когда отец бросил нас, мы с мамой скитались по центральной Пенсильвании. Она подрабатывала везде, где пригождались ее навыки. Мыть полы, заправлять кровати, а также все делать вовремя. Я начала работать официанткой еще в старших классах, ухаживала за мамой, когда у нее начались проблемы со здоровьем. Потом сошлась с парнем Эриком, которого собиралась бросить, а потом смыться из этого захолустья. Но когда до побега оставалось 2 дня, тест на беременность показал плюс. А через 3 месяца сбежал уже сам Эрик. Кажется, ошивается где-то в Огайо. И я так и осталась в Локсбурге. Все эти годы прошли как во сне. Днями трудишься официанткой, вечерами возишь Билли в Харрисбург на сеансы к логопеду, чтобы не запустить болезнь. 1,5 часа в каждую сторону. Самое главное, старалась быть ему другом, ведь друзей у него почти не было. И вот, когда мне перевалило за 40, а Билли собрался поступать в колледж, я поняла, уплывает мой последний шанс. Если ничего не менять, останусь здесь навсегда. Поэтому я оформила кредит, купила амбар с каменными стенами, плюс 2 акра земли, на которых он стоит, и начала строительство. Попутно бросила курить, коротко остриглась и занялась бегом для здоровья. Чем больше я меняла в своей жизни, тем больше менялась сама. Я преисполнилась решимости стать другой, не той, кем была у стартовых ворот. Утром я постучала к Билли, вошла в его спальню и застала его за ноутбуком. Ничего удивительного. Он открыл электронную версию «Локсбург Лидер» и читал статью о годовщине со дня исчезновения Дорин Шипен. Я читала эту же статью в газете, которую вчера мне бросили на подъездную дорожку. Почти все в радиусе 50 миль одержимы этой историей, и лидер не упускает повода подлить масло в огонь и публикует письма от доморощенных детективов-любителей, выдвигающих свои теории. Обычно в них фигурирует бывший кавалер Дорин, который, насколько известно, видел ее последним. Не удивлюсь, если окажется, что Билли проводит собственное расследование. Тайны всегда его занимали. Он вообще человек любознательный, и эта его черта мне нравится. Дорин ходила в нашу местную школу вместе с Билли и остальными, и на всех старых фотографиях в газете она, кажется, вот-вот комично закатит глаза или ляпнет что-то, желая шокировать фотографа. Дочь матери-одиночки, к тому же часто отсутствовавшей, Дорин исчезла через неделю после окончания школы. Сначала решили, что она просто куда-то уехала. Но вскоре всплыли факты, которые свидетельствовали об обратном. Скудная сумма на ее банковском счете не изменилась, а все вещи остались у нее в спальне. Согласно записям телефонных разговоров, сделанным в вечер исчезновения, последний звонок был адресован ее бывшему парню, ставшему наркодилером. Но полиция не нашла достаточно улик, чтобы в чем-то его обвинить, кроме нарушения условий досрочного освобождения, за которое его задержали. «Грустно», — сказала я, глянув через плечо Билли на экран. «Что-нибудь слышно о деле?» — спросил он. «Прочти статью», — предложила я. «Уже прочел», — сказал он. «Может, ходят какие-то слухи?» «Вроде бы нет», — сказала я. «Смотри, чтобы тебя это не затянуло. У тебя своих забот хватает, учеба и так далее. И мне нужна твоя помощь. Вставай, едем в амбар». Мы приехали раньше обычного, и Нестор уже ждал на месте, попивая немыслимую кофейную бурду, купленную в долларовом магазине и заваренную в грязном кофейнике. Я наняла Нестора за довольно большую для меня сумму. На доллар выше минимальной зарплаты. Наличными и без оформления. Он работает почти вдвое больше, чем я ему плачу, мол, рад быть занятым, потому что уже 5 лет как на пенсии. Думаю, ему просто хочется смыться от жены, по поводу которой он не упускает случая поворчать. В этот день планировалось закончить отделку столешниц в открытой кухне, где гости будут видеть языки пламени вокруг сковородок из нержавеющей стали и исходить слюной от шипения жарящегося мяса. По крайней мере, я на это надеялась. «Привет, Карла! Привет, Билли!» — воскликнул Нестор. Билли в знак приветствия поднял растопыренную ладонь. Если фразу можно заменить жестом, им он и ограничивается. Мы приступили к работе и вошли в ритм, переговариваясь жестами и ворчанием. Нашей азбукой Морзе, которая сводит к минимуму разговоры и оставляет больше времени для работы. Через 2 часа Билли остановился, будто с другого конца комнаты к нему прилетела неожиданная идея. Он задумался, внимательно оглядел помещение. «Мам, откуда у тебя деньги на все это?» «Я думала, ты знаешь. Помимо кредита и сбережений я заложила дом». «Зачем?» «Чтобы получить деньги». «А если это не... Понимаешь, что случится с нашим домом?» «Билли, все будет хорошо». Я хотела этим и ограничиться, но долго сдерживаемая правда вырвалась наружу. Не сдержавшись, я выпалила. «Мне 45. Если не сделаю этого сейчас, то закончу жизнь очередной провинциальной неудачницей». «Ты не провинциальная неудачница». «Знаю, что ты так считаешь, и люблю тебя за это, но...» Так хотелось, чтобы он или хоть кто-нибудь понял, каково мне. Понял, как тоскливо бывает порой, когда я думаю обо всем, чего так и не сделала. А это относится почти ко всему, потому что достижения мои близки к нулю. Ни путешествий, ни денег, ни образования. Думала рассказать ему о том, как в детстве по глупости считала себя особенной. Мол, если не смогу покорить весь мир, то хотя бы добьюсь достойной ничьей. Когда вспоминаю планы, идеи и энергию, какими когда-то обладала, мне становится не по себе. Вон как все обернулось. И меня охватывает меланхолия и накатывает депрессия, которая может длиться несколько дней. Но разве можно по-настоящему глубоко понять чужую жизнь? Все нюансы, воспоминания, секреты и мечты, накопленные за секунды, минуты, часы, дни, месяцы и годы. Поэтому я сказала: «Билли, я просто не хочу умереть официанткой, у которой не хватило духа рискнуть». Он помолчал, обдумывая мои слова, потом натянуто улыбнулся и кивнул. Мы молча вернулись к работе. Через 10 часов мы закончили все дела, за одним исключением. Это потом, когда появится нужный инструмент. И еще одну штуку надо заменить. Сделаем, когда привезут новую. Нестор составил список дел, не столько сократив его, сколько расширив. Потом мы втроем закончили день, как и начали, вскинув вверх руки и вместо «доброго утра» пожелав друг другу спокойной ночи. Нестор сказал, что задержится кое-что доделать, а потом все запрет. Еще одна отговорка, лишь бы подальше от жены. Дома я приготовила лингвини с песто, помидорами и сыром, блюдо, которое планирую подавать в ресторане. От щелчка конфорки до подачи на стол — 14 минут. Конечно, пасту и песто я сделала еще вчера, и они ждали своего часа в холодильнике. Тем не менее, нельзя сказать, что ждать пришлось долго. Да и результат — хоть фотографируй. Но Билли почти не посмотрел на еду. Очистил тарелку, пробормотал «спасибо». И на этом все. Ни комплимента, ни даже «ммм». А вот свиненок. И пошел к себе наверх. Через 30 минут, когда я была еще на кухне, он вернулся, даже не переодевшись, хотя я слышала, что шумел душ, и волосы были мокрыми. «Ты даешь? Принял душ и снова надел несвежее?» Билли взглянул на свою одежду, будто только что заметил. Так оно и было. Он недоуменно уставился на меня. Даже смутился. Было в его взгляде что-то еще, что я не смогла сходу расшифровать. И этого чего-то было много. Он явно расстроился. Только это я и поняла. «Сядь, Билли», — попросила я. «Не хочу». «Что случилось?» «Д-д-д-д». Слово застряло у него в горле. Я не стала его выручать. Видимо, он хотел сказать «давай помогу». Может, стало стыдно, что оставил меня одну мыть посуду. Как обычно, я ждала, пусть вытолкнет все нужные слова сам. Наконец, он сказал: «Дорин». «Дорин Шипен?» Он кивнул. «Меня тоже это волнует. Кто знает, что с ней случилось? Ты почему о ней думаешь?» «Она закопана у нас во дворе», — сказал Билли.